«Ты хоть поспал немного?» — спросила Лора. Они вышли из палаты и, повинуясь какому-то импульсу, остановились в полутемном коридоре. «Странно, что тебя это волнует», — усмехнулся Майкл. «Лошади, управляемые тобой, точно бы уже попадали замертво». «Извини, просто я так привыкла». «В общем-то, я тоже». Они неловко замолчали. В этот момент к ним подошел полицейский, и Лора передала ему записную книжку медсестры. Надо немедленно выяснить, кто из них дежурил вечером 13 мая. «Обзвоните всех троих», — сказала она, и когда тот ушел, снова повернулась к Майклу. Ты оказался прав. Они искали в картотеке доктора адрес того, кто видел Эда Салливана уже после похищения. Мне кажется, мальчишке каким-то образом удалось сбежать от них, но на дороге его сбила машина. Вполне естественно, что парень за рулем отвез его в больницу. Все эти дни похитители их искали. К чему тогда эта история с велосипедом, которую они рассказали в больнице? Возможно, Эд уговорил незнакомца рассказать эту историю. Водителю самому не хотелось иметь дело с полицией. А так все просто и не вызывает подозрений. Брат упал с велосипеда и немного ушибся, с кем не бывает. Вот в том-то и дело, что люди в здешних местах предпочитают не обращаться из-за пустяковых царапин к врачам, а водитель привез своего брата сюда, потому что был испуган и хотел убедиться, что с мальчиком все в порядке. К ним подошел сержант Айен. «Из трех медсестер не отвечает только Дебора Томпсон», — сказал он. «Выяснили, кто дежурил 13 мая?» «Джулия Нельс, это одна из медсестер, сказала, что в тот вечер в больнице оставались только доктор Крейг и сестра Томпсон. Едем к ней», — воскликнула Лора, выбегая из вестибюля. Когда полицейские заняли все удобные позиции вокруг дома, группа из шести человек ворвалась внутрь. Квентин и Майкл вошли почти следом, но дом был пуст. Лора поднялась на второй этаж, не опуская пистолета, хотя уже знала, что полицейские все обследовали. Заглянула в одну дверь, судя по кроваткам и большим мягким игрушкам у стены, детская. Следующая комната была спальней хозяев. Луч фонаря скользнул по зеркальному шкафу, комоду, большой постели. Аккуратно, чисто. Хозяйка явно привела все в порядок перед отъездом. Но что-то было не так. Лора подошла к постели. Она заметила то, что такая исправная хозяйка, как Дебора Томпсон, никак не могла допустить. Целый рой дырочек вспорол подушки у изголовья и покрывало. Квентин прикоснулась к деревянной спинке, где застряли еще две пули. В комнату зашел Тонио. — Что ты нашла? — Полюбуйся, — сказала она, пряча пистолет в кобуру. — Они уже даже не считают нужным маскироваться. Просто вошли и начали стрелять. И все из-за того, что она знала адрес парня, привозившего Салливана в больницу. Если ее не найти в ближайшее время, боюсь, мы снова окажемся на пару шагов позади. Я свяжусь с управлением полиции Санта-Барбары. Возможно, мы успеем найти ее прежде, чем это сделают они, — кивнул Майкл на расстрелянную кровать.